Глава 4. На плите в кастрюле кипела вода, так что нетерпеливо подпрыгивала крышка. Рядом на столе лежала пачка пельменей, его привычный ужин. 10 минут назад Дементьев только приехал с работы. Сегодня пришлось задержаться. Весь день разъезжал с инспекцией по объектам. Затем 2 с лишним часа переливали из пустого в порожнее на совещании с Москвой по видеоконференц-связи. А по пути домой вспомнил, что потерял телефон. Даже не потерял, выронил. Как раз когда поднимались на строительной люльке на одном из объектов, позвонила Инна. Внизу шумела стройка, и он не расслышал ни слова. Попросил написать смс-ку, а когда убирал телефон в карман, тяговой трос дернулся, люлька рывком пошла вниз, и он, чего уж, дрогнул. Аж сердце в страхе ёкнуло. Думал, все, падают. Нет, оказалось, просто скачок напряжения, но сотовый от рывка вылетел из рук. С 50-метровой высоты. Дементьев его потом и искать не стал. Но вечером пришлось заехать в салон связи, купить сим-карту и новый аппарат, самый простенький, денег и так в обрез. Зарабатывал он неплохо для офисного работника. Во всяком случае, прежде хватало и на жизнь, и на отдых, и на какие-то большие покупки. Но тут вынужден был подзатянуть пояс. Все потому, что снял квартиру сразу на 3 месяца вперед. На меньший срок никто не соглашался, да и не было времени искать варианты получше. Вот и взял, что попроще и подешевле. Но даже в отдаленном районе убогая однушка съела большую часть зарплаты. Потом внес очередной взнос за ипотеку, заплатил коммуналку, немного закинул Инне на карту, ну и себе отложил на бензин да на еду. И все. Остались гроши. Дементьев вставил симку, и тут же посыпались уведомления. Звонила Инна, Стас, Диана. Вспомнил, что Инна звонила еще днем, и под ложечкой сразу заныла. Эта тупая тяжелая боль под ребрами моментально оживала, когда он думал про жену, то есть почти всегда. Набрал ее, ни о чем не подозревая. А через пару минут в попыхах натягивал куртку, ощупывал карманы, ключи, телефон, все ли на месте. Выходя, спохватился и выключил плиту. Не хватало спалить чужую квартиру. Опрометью сбежал с лестницы, выскочил во двор. А потом гнал по улицам, как ненормальный. Психовал на светофорах, затем снова гнал. Благо, вечерние пробки уже рассосались. Как еще повезло не нарваться на гайцов. Бросил машину у ворот и бегом в школу. На ходу пару раз крикнул «Митя!». Покрутился на месте, но и так было понятно, что во дворе ни души. Ворвался в вестибюль, в этот час уже опустевший и тихий. Только где-то дребезжала ведрами уборщица и доносился отдаленный топот и стук мяча. На шум вышел охранник. Молодой совсем пацан, сам еще как школьник. «Сын после уроков домой не вернулся», — выпалил Никита, запыхавшись. «Первый класс». Охранник захлопал растерянно глазами. «Я никого не видел. Но директор еще у себя. Сейчас позвоню. А вы кто у нас?» «Дементьев». «Мой сын Митя Дементьев, 1А-класс». Пока он звонил, Никита мерил широкими шагами вестибюль. В голове лихорадочно метались мысли. «Митька, где же ты? Куда ты мог пойти? Только бы с тобой ничего не случилось». «Эй! А там кто шумит? Может, они знают? Может, и он там?» «Это секция баскетбола. Но можно глянуть. Сейчас, минуточку». И пацан заговорил уже не с ним, а, видимо, с директором. «Ирина Анатольевна, тут папа одного первоклассника пришел. Говорит, сын домой не вернулся. Дементьев». «Хорошо, понял». Не дожидаясь, Никита устремился на звук. Вдоль по коридору до спортзала. Там и правда старшеклассники играли в баскетбол. Никита выскочил на поле. «Пацаны, мальчишку нигде не видели? В смысле, вечером уже. Маленького. Волосы темные, 1 класс, Мити зовут. Не можем найти. Не пришел домой». Парни между собой недоуменно переглянулись, покачали головой. Среди них, оказывается, был еще и мужчина-тренер. «Ну что, давайте поищем мальчишку. Так, Славка, Денис, бегите, ищите на 5-м этаже. Вася на 4-м. Вы на 3-м и на 2-м. Вы 2 сгоняйте в подвал. А мы пройдемся по 1-му этажу. В каждый кабинет заглядывайте, стучите, спрашивайте. Вдруг пацана заперли». Баскетболисты разбежались. Никита протянул тренеру руку, поздоровался заодно и поблагодарил. «Не кипишуй, найдется», — заверил тренер. «Гуляет, скорее всего». «Мой также пропадал». Тут в кармане загудел мобильник. «Инна». В груди трепыхнулось. Вдруг Митька уже нашелся. Домой пришел? Да. Ну что, нашел Митю? Внутри сразу все опустилось. Не вернулся. Дементьев слышал по голосу. Инна на грани. Уже прорываются истерические нотки. Да он и сам, как еще держится, непонятно. Еще ищем. В ответ она судорожно всхлипнула. Не плачь. Он... Мы ищем. Мы его найдем. Я не могу уже сидеть и ждать. Я свихнусь сейчас. Я понимаю. Но ты должна оставаться дома. Вдруг он придет. И Маша... В коридоре показался охранник. Вот вы где. Идемте к директору. Прости, Инна, мне надо идти. Как что-то станет известно, я сразу тебе позвоню. И она снова ответила лишь горестным всхлипом. Идемте, подгонял его охранник. Приемная директриса находилась на первом этаже, недалеко от вестибюля. Ирина Анатольевна, вот отец. Это у него пропал сын. Директриса, грузная женщина, лет 60, кивнула в знак приветствия. Что ж вы, папаша, так поздно спохватились? Проворчала она с раздражением. Половина девятого. Ребенок уже спать должен, а вы только приехали его искать. Ладно. Учителю первого А я позвонила. Оксана Викторовна уже в курсе. Последний раз она его видела около 5 в вестибюле. Давайте для начала посмотрим записи с камер. Вдруг он с кем-то знакомым ушел. Она развернула монитор так, чтобы и ему было видно экран. Пару секунд ему понадобилось, чтобы сообразить, что это вид вестибюля сверху. А потом он увидел Митю. Он сидел с краю на скамейке. Маленький такой, как птенец на ветке. Рядом его курточка, пакет со сменкой и рюкзак. Вот к нему подошла учительница. Затем он снова остался один. Директриса включила ускоренную перемотку. За это время Митя даже с места не сходил. Только, вытянув шею, глядел в окно. «Высматривал нас», — догадался Никита, и в горле встал ком. Туда-сюда сновали люди, волнами набегали толпы учеников. Затем рассеивались. И вестибюль почти пустел. Около 6 на той же скамейке собралась куча пацанов. Немного погодя, они стали цепляться к Мите. Не все, только двое. Но остальные смеялись. Дементьев мрачнее стиснул челюсти. 6-й Г, сходу определила директриса. А это Коровин и Гаврилов. Прямо не знаю, что с ними делать. Митя встал, отошел к окну, но двое шестиклассников продолжали к нему лезть. Хватали вещи, кидали друг другу, дразня его сына. А он метался между ними, тянул руки. Потом, видать, это развлечение им надоело, и они просто пошвыряли все на пол, ну и напоследок потоптались по Митиной курточке. «А ты куда смотрел, охранник?» — повернулся к парню Никита. «Что за...» «С этим еще разберемся», — прервала его директриса. «Давайте сначала выясним, где ваш сын». В конце концов Митя подобрал свои вещи и выбежал на улицу. Директриса переключила на запись с уличных камер. Мальчик одевался на крыльце, роняя то шапку, то шарф. Мимо выходили из школы большие дети, толкали его, не замечая. Наконец он оделся и тихонько побрел через двор к воротам, повернув личико в ту сторону, откуда они обычно подъезжают. Он казался таким крохотным, а рюкзак за его спиной таким огромным, что у Дементьева защемило в груди. Дойдя до ворот, Митя постоял немного, даже невооруженным глазом видно. Сжал, разжал кулаки, не помогло. Его всего трясло, лихорадило, а внутри, как огромный ледяной ком, рос страх. Дикий животный ужас, от которого стыла кровь. На долю секунды Дементьев задумался. Бежались. За школой везде посмотрели. Ребенка нигде нет. Дементьев достал телефон. Руки дрожали. Попытался сосредоточиться и вспомнить, какой номер надо набирать. В голове царил хаос. «Кому звоните?» — спросила директриса. Он даже не повернулся. Затем, услышав на том конце «Дежурная часть слушаю», чужим глухим голосом произнес: «У меня пропал ребенок».